Будет тебе дурака-то валять, Соня. Ты никак за один стол хочешь усадить мужа и полюбовника Кречева? Сверкнула на нее вспыхнувшими глазами хозяйка. Ой, что ты, Господь с тобой, какой он мне полюбовник! Так языками треплют, а ты на веру берешь. У меня еще дело к нему. Эка приспичила на ночь глядя, дело у тебя к мужику, постыдилась бы. Ой, что ты, Господь с тобой, о чем ты все толкуешь? Я в Пугасово собралась на завтра съездить на базар. А он будто обоз с утра отправляет. Вот и хочу попроситься. Может, разрешит с обозом. Я бы на ночь собрала кое-что. Где он, дом, что ли? Хозяйка помедлила и сказала. В клубе, на заседании. Так вроде бы вечер сегодня. Представление. А кто их знает, басурманов? Пост, а у них веселье. Черти рогатые. Да как же насчет сбора? У вас нельзя, значит? Семен говорил, будто бы Андрей собирает к себе. У них и горница попросторней нашей, нехотя отозвалась Параня. Андрею Ивановичу завсегда больше всех надо. Не мужик, а сваха, — проворчала Соня, вставая. Ну, я пойду. На базар вот собираюсь кое-что купить к приезду Михаила. Наш базар совсем разогнали окаянные души. Нечего на нем продавать. Скот под запретом и зерно тоже. Все даром норовят взять. Времена пошли непутевые. «Пойду поищу его», — сказала от дверей Соня. «Ступай, ступай, милая, авось обрящешь колотушкой промеж глаз». Соня вышла на улицу с таким чувством, будто вза шеи ее вытолкали. И тошно совсем сделалось идти в клуб на люди. Ловить его за полу — последнее дело, но иного выхода не было. С утра он уезжает в Пугасово, а там вернется к самому приезду Михаила. Об чем тогда говорить? Шла в клуб, а сердце колотилось в самой глотке, и ноги заплетались. Шла и злилась не на того, кто позор положил на ее голову, с кем деньги в кутежах промотала, а злилась на мужа, которого не видела почти 2 года. «Эх, Тара Головастый!» — это прозвище Михаила. «Бросил меня на произвол судьбы и в ус не дует. Легко ли одной бабе горе мыкать?» Я греха не искала, не шастала по гулянкам. Он сам нашел меня средь бела дня и свалил в одночасье. Разве устоять слабой бабенке безо всякой опоры и поддержки? Он, святые апостолы, и те в одиночку грешили. Господи, Господи, прости ты меня, Христа ради окаянную, вразуми, что делать, куда деваться? Так думала она и шла примехонько в клуб. Это культурное заведение открыли в Тиханове еще в прошлом году. Переделали старую кирпичную церковь, а летом пристроили еще большие деревянные сени и назвали их по-заграничному — фойе. Но тихановцы звали по-своему — фуе. К Новому году эти деревянные стены изнутри обклеивали шпалерами и вешали на них большие картины, писанные масляными красками на тему «За грибами в лес девицы гурьбой собирались», «Охотник на зорьке возле озера», «Иван-царевич верхом на сером волке». Девицы, собравшиеся по грибы, стояли возле леса в цветастых платьях и смотрели прямо перед собой большими белыми глазами. Серый волк, на котором ехал Иван-царевич, похож был не то на безрогого козла, не то на карликовую лошадь, а охотник с бородой, поэта Некрасова, держал наперевес двустволку и тоже смотрел круглыми белыми глазами на клубную публику. Заведовал новым клубом сын тараканих Иванчик-таракан. Он и в самом деле смахивал на таракана, худой, черноволосый, в длинном черном пиджаке из чертовой кожи. Он вихрем носился по Тиханову, на лошади не догонишь. «Ванечка, пусти кино посмотреть!» — кричали ему ребятишки. Приходите «Динамо» крутить, тогда пущу», — отвечал он на бегу.